Глава 12. Представление о том, что такое нормальная человеческая жизнь, Марина расходилась не только с Варварой, но и с Семеном, и это было гораздо важнее и печальнее. Осознав это до конца, Марина сначала испугалась, что же делать, потом стала думать о том, как приноровиться к ситуации, и, наконец, поняла, что это просто невозможно. Да и любовь давно прошла. А была ли она вообще, думала Марина, ворочаясь в постели бессонными ночами. Нет, не было любви, решила она. Только обыкновенная влюбленность, временное смятение чувств и опьянение рассудка. Но он быстро протрезвел и расставил все на свои места. Марина была уверена, что ее уход не принесет Семену страданий, разве что ранит его самолюбие. Так и случилось. Ушла Марина с тем же, чем пришла к нему 5 лет назад. Она была уверена, что сама неплохо зарабатывает и сумеет себя обеспечить. За время комфортной, сытой жизни она так и не привыкла к излишествам, ресторанам и шопингам. По правде говоря, Семен Марину особо не баловал. Может, все дело в том, что она сама об этом его никогда не просила. Ювелирные украшения время от времени он ей дарил, но Марина надевала их редко. Да и куда наряжаться? Не на работу же в аптеку ходить в дорогих украшениях, тем более не навесишь их на себя, отправляясь на пикник. Марина открыла шкатулку, пересмотрела все дорогие безделушки и сложила их обратно. Конечно, они по праву принадлежали ей, и она могла их взять. Но, взвесив все за и против, оставила шкатулку неразоренной. «Пусть Сёма подарит их своей новой избраннице», – подумала она без грусти и сожаления. Уйдя налегке, Марина вернулась в свою старую квартиру, которая все эти годы стояла запертой. И квартира, точно обрадовавшись возвращению хозяйки, сразу наполнилась всевозможными звуками – шорохом, тихим скрипом и даже невнятным шепотом. Позднее Марина поняла, что это ветер, влетавший в открытое ею окно, шептался со старой занавеской. Шуршали газеты, позабытые давным-давно на шкафу, поскрипывали пересохшие половицы и двери. Но все это Марина почувствовала не сразу, по той простой причине, что времени у нее на это не было. Почему? Да потому что едва Марина вошла в свою квартиру, закрыла дверь и собралась разуться, как зазвенел дверной звонок. «Кого там могло принести?» – подумала молодая женщина и посмотрела в глазок. На площадке стоял парень в какой-то форме. «Вы кто?» – спросила она громким шепотом. «Как кто?» – искренне удивился он и выпалил. «Трубочист!» «Какой такой трубочист?» – рассердилась она. «Девушка, не морочьте мне голову!» – начал в свою очередь сердиться он. «Вы что, не видели объявление на двери собственного подъезда?» «Не видела», – честно призналась она. «Сегодня у вас плановая проверка дымоходов. Или открывайте дверь, или я уйду и помечу, что вас нет дома». «Но я же дома!» – удивилась Марина. «Откуда я знаю, что вы и есть хозяйка квартиры?» «А кто же я, по-вашему?» – продолжала припираться с ним Марина, по-прежнему не открывая дверь. «Кто-кто?» – воскликнул он. «Может, домовой?» «Домовой?» – ошарашенно переспросила Марина. «Или домовиха?» – неожиданно улыбнулся он. «Домових не бывает». «Почему это не бывает, домових?» – не согласился парень. «Если есть домовые, то и подружки у них быть должны. Так вы откроете мне дверь или нет?» Марина молча щелкнула замком. Парень, увидев ее, радостно вскричал. «Ой, какая симпатичная домовиха!» Молодая женщина прыснула со смеху. Пока он проверял тягу в ванной и на кухне, Марина ходила за ним следом, а потом спросила. «Почему вы сказали, что вы трубочист?» «А кто же я?» – широко улыбнулся парень. «Ведь если бы у вас вытяжка не работала, я бы ее начал прочищать». «Теперь понятно», – улыбнулась она и пояснила. «Я ни разу в реальной жизни трубочистов не видела, только на обертках шоколадок, что мне когда-то присылала знакомая из Сталина». «Я думаю, что на самом деле вы видели их здесь, просто не узнавали». «Как это?» «А так, современные трубочисты не носят котелков, и форма у них другая». «Пустак», — сказала она и со смехом добавила. «Зато я читала в одной книге, что до трубочиста нужно дотронуться и подержаться за его пуговицу, чтобы все в жизни сложилось счастливо». «Ну что же», — проговорил он серьезно, — «выбирайте любую пуговицу и зависайте на ней». Марина протянула руку и дотронулась до той пуговицы на его одежде, что оказалось перед ее глазами. Когда она это сделала, у нее ухнуло сердце, и неожиданно для себя она спросила. «А как вас зовут?» «Саша», — ответил он и сглотнул слюну. «А вас?» «Марина». «Очень приятно. Ну вот мы и познакомились. Тяга у вас в полном порядке, так что я пойду». «Идите», — грустно проговорила она, вспомнив обо всех своих неприятностях. Он дошел до двери и, неожиданно обернувшись, спросил. «А вы знаете, что сегодня праздник?» «Какой?» — машинально спросила она. День трубочиста. Разве бывает такой праздник? Вы шутите? Ничего я не шучу. Правда, праздник не у нас, но, например, в Рочестере 1 мая проходит фестиваль трубочистов, а в Дании мои коллеги до сих пор отмечают профессиональный праздник 11 февраля. Здорово, сказала Марина. Хотите чаю? Хочу, но не сейчас. Сейчас я должен продолжить свою работу, а вечером, если позволите, загляну. «Заглядывайте», — разрешила она. Марина почему-то не придала его обещанию никакого значения и была крайне удивлена, когда он позвонил в ее дверь в 7 часов вечера. «Вы?» — спросила она удивленно. «Я что, не вовремя?» Его сияющий взгляд сразу потух, словно внутри него кто-то нажал на выключатель. В руках он держал розы и торт. «Нет, что вы!» — спохватившись, ответила она. «Проходите. Просто я подумала, что вы пошутили, поэтому и не ждала». «Разве такими вещами шутят?» – спросил он серьезно. «По-разному бывает», – отозвалась она. «Зависит от человека». Саша всем своим видом демонстрировал ей, что он человек серьезный и обязательный. «Я вижу», – улыбнулась она. «Так я же ничего не сказал», – смутился он. «А это у вас на лице написано». «Вы умеете читать по лицам?» «Иногда, в особо значимых случаях». «Я тоже думаю, что наша встреча – случай экстраординарный». Подхватил он весело, и они оба облегченно рассмеялись. А потом они стали встречаться. Стоял февраль, самый настоящий, мели метели, а они, пьяные от любви и счастья, бродили по заснеженным улицам, а потом возвращались домой и пили чай с клубничным или персиковым вареньем. Его приносил Саша, он говорил, что банками с вареньем у них заставлена снизу доверху вся кладовая. У бабушки имелась скромная дачка, 6 соток, а варить варенье она была большой мастерицей. Марина тоже вносила свою лепту в их скромные поздние ужины. Она заранее пекла пирожки с картошкой или с ливером и накрывала их салфеткой или просто оставляла в духовке. Потом Саша стал баловать ее макаронами по-флотски, а она его домашними котлетами с рассыпчатым картофелем и уральскими пельменями. Не прошло и месяца, как Саша, уткнувшись ей в самое ухо, прошептал. «Мариша, давай поженимся». «Давай», – сразу же согласилась она. Свадьба была скромной. Организовали ее Сашины родители, которые приняли ее на удивление тепло. А ведь как она боялась знакомства с ними. У нее не то что поджилки тряслись, ноги в коленках подгибались. На свадьбе присутствовали только Сашины родственники в весьма ограниченном количестве и Маринины коллеги. Подарки тоже были скромными. Самым дорогим из них был шикарный столовый сервиз на 12 персон, который от лица всего коллектива торжественно вручила молодым заведующая аптекой Анита Брониславна Ромашевская. А потом начались будни, с редкими праздниками, как и у всех обычных людей. В свадебное путешествие молодые не ездили, решили, что возьмут в июле отпуск и проведут его на бабушкиной даче. Так они и сделали. Но Марина к этому времени уже была беременна, и бабушка сказала внуку, «Сашка, нечего тут лодыря гонять, за Мариной я сама поухаживаю, а ты лучше займись ремонтом». «Ты ба голова!» – одобрительно воскликнул внук и половину отпуска посвятил ремонту их скромной квартирки. К счастью, Сашка практически почти все умел делать сам. К тому же ему помогли отец и брат. Бабушка, выполняя данное внуку слово, всячески пыталась опекать Марину, а Марина, в свою очередь, отшучивалась и отбояривалась, как могла. «Бабушка Настя, что вы со мной, как с кисейной барышней, нянчитесь? Того гляди, пылинки начнете с меня сдувать, а я здоровая молодая женщина, на мне пахать можно», – отшучивалась Марина. «Так уж и пахать!» – притворно ворчала бабушка. «Ты лучше моему внуку сына крепкого роди, мне правнука, а потом уж мы с тобой разберемся!» Марина хохотала от души и спрашивала. «Мне хотя бы и косточки из вишен вынимать можно?» «Косточки можно!» – согласилась бабушка и поставила перед Мариной блюдо с мытой вишней. «Я страсть как люблю живую вишню!» – говорила Марина. «Ну так и накрутим ее побольше!» – соглашалась старушка. «Тебе и мальчику витамины нужны!» «Баба Настя», – вдруг спросила Марина испуганно, – «а если девочка родится, вы перестанете меня любить?» «Дурочка», – ласково улыбнулась старушка, – «я говорю о мальчике, потому что вижу, что ты парня носишь». «Да откуда же вы можете знать? Я же УЗИ не делала». «Я без твоего УЗИ тебя насквозь вижу». «Ну, смотрите, баба Настя», – шутливо погрозила ей пальцем, испачканным в вишневом соке Марина. «Ты сама гляди в оба глаза!» – подмигнула ей старушка и вдруг проговорила. «Ты только Сашку моего не обижай. Он парень ласковый, добрый, и руки у него золотые». «Да «Да как вы могли такое подумать?» – воскликнула Марина. «В жизни всякое бывает», – задумчиво ответила старая женщина. Но, увидев, что Марина не на шутку расстроилась, быстро добавила. «Это я так сказала, на всякий случай. Вижу, что ты девка честная и любишь моего внука». «Очень люблю», – призналась Марина. «Если бы вы, баба Настя, только знали, как я его люблю». «Считай, что уже знаю», – ласково улыбнулась ей бабушка мужа. После отпуска молодые вернулись в уютную отремонтированную квартиру. Все шло ровно и спокойно, пока Марина, выйдя на работу, не встала на шаткий стул, чтобы достать лекарство, срочно потребовавшееся одной из покупательниц. Марина сама не знала, как так случилось, что стул покачнулся, и она рухнула на пол. Скорее всего, наступила на край, и непрочное сиденье не выдержало ее тяжести. Марину срочно увезли в больницу и решили оставить на сохранение. Но ночью у нее начались схватки, и она родила мальчика, как и обещала баба Настя. Всю ночь Марина металась в жару. Она не знала, что Саша, его родители и младший брат не отходили от ее палаты, и не было в мире такой метлы, которой под силу было бы выгнать их вон. И вот и медперсонал смирился с присутствием тихо сидевших родственников роженицы. Марина, очнувшись, задала единственный вопрос. «Что с моим сыночком?» «Успокойтесь», – улыбнулась ей медсестра. «С мальчиком все нормально». «А где же он?» «Там, где и положено. Вы же не доходили до срока, так что ребенок нуждается в специальном уходе. Но не волнуйтесь, с ним все будет хорошо». «Вы уверены?» «Абсолютно». И чтобы отвлечь Марину, женщина спросила, «А вы, может, хотите для разнообразия состояния мужа поинтересоваться?» «Что с Сашей?» Испуганно вырвалась у Марины. «Мамочка, какая вы впечатлительная! Муж ваш здесь, жив-здоров, просто не спал всю ночь. Я могу его увидеть?» «Можете, но ненадолго». И Сашу впустили к ней. «Мариша, ты как?» Бросился он к жене. «Хорошо», – робко улыбнулась она. Марина ожидала, что муж осыплет ее упреками, но он ни единым словом не укорил ее. Улыбнулся ласково и сказал. «А я тут не один». «Не один? А с кем?» «Так все мы тут, и родители, и братишка». «Ой, сколько я вам всем беспокойства доставила». «Не думай об этом. Тебе главное поправиться и поскорее встать на ноги». «Ты не забыла, что у нас сыночек родился?» Лукаво подмигнул он ей. «Как я могу об этом забыть?» «То-то». Но тут явилась медсестра и выпроводила Сашу из палаты. «Я хочу, чтобы ты поехал домой и поспал», – успела крикнуть ему вдогонку Марина. «Он так и сделает», – заверила ее медсестра. «Нечего уже тут всей вашей семейке в коридоре оттираться». «Простите их, пожалуйста», – робко улыбнулась Марина. «Ладно, так и быть, уговорили, прощу». Медсестра заставила ее выпить две таблетки, потом укрыла до подбородка простыней и велела. «А теперь спите». Марина хотела ее еще о чем-то спросить, но веки ее сами собой опустились, и она погрузилась в спокойный сон без сновидений.